новый судебник постановляет: если судья просудится, обвинит кого-нибудь не по суду без хитрости и обыщется то в правду, то судье пени нет. Но если судья посул возьмет и обвинит кого не по суду и обыщется то в правду, то на судье взять истцов иск. Царские пошлины втрое, а в пени что государь укажет. Если дьяк, взявший посул, список нарядит или дело запишет не по суду, то взять с него перед боярином в половину, да кинуть в тюрьму. Если же подьячий запишет дело не по суду за посул, то бить его кнутом. Если виноватый солжет на судью, то бить его кнутом и посадить в тюрьму. По судебнику Иоанна III судья не должен был отсылать от себя жалобников, не удовлетворивший их жалобам. Новый судебник говорит и об этом подробнее. Если судья жалобника отошлет, жалобницы у него не возьмет и управы ему или отказа не учинит, и если жалобник будет бить челом государю, то государь отошлет его жалобницу к тому, чей суд, и велит ему управу учинить. Если же судья и после этого не учинит управы, то быть ему в опале. Если жалобник бьет челом не по делу, судьи ему откажут, а он станет бить челом докучать государю, то кинуть его в тюрьму. При определении судных пошлин от рублевого дела судье 11 денег, дьяку 7, а подьячему 2, против старого судебника также прибавлена статья о наказании за взятие лишнего. Взявший платит втрое. Если в одном городе будут два наместника или в одной волости два волостеля, а суд у них не в разделе, то им брать пошлины по списку обоим за одного наместника, а тиунам их за одного тиуна, и делят они себе по половинам. А которые города или волости поделены, а случится у них суд общий, то им обоим пошлины брать одне и делить между собою по половинам же. Если же два наместника или два волостеля или два тиуна возьмут с одного дела две пошлины и уличат их в том, то заплативший пошлины берет на них втрое. Если же кто станет бить челом, что с него взяли на суде лишнее, и окажется, что жалобник солгал, то казнить его торговую казнью и вкинуть в тюрьму. Постановлены предосторожности против злоупотреблений дьяков и подьячих и наказание в случае их обнаружения. Дела нерешенные дьяк держит у себя за своею печатью, пока дело кончится. Дьяки, отдавая подьячим дела, переписывать с черна начисто, должны к жалобницам и делам прикладывать руки по склейкам. И когда подьячий перепишет, то дьяк сверяет сам переписанное с подлинником, прикладывает руку и держит дела у себя за своею печатью. Подьячие не должны держать у себя никаких дел. Если же вынут у подьячьего дело или список без печати и рукоприкладство дьяка, то иск пошлины и ест взять на дьяке, а подьячьего бить кнутом. Если же вынут у подьячьего список или дело за городом или на подворье, то иск взять на дьяке же, а подьячьего казнить торговую казнью и выкинуть из подьячьих. Недельщик не должен просить посула на судей и сам не брать, в противном случае казнить его торговую казнью, доправить посулы втрое и выкинуть из недель, отставить от должности. Кроме этого, по недельщике давались еще поручные записки, в которых поручившиеся, человек 10, обязывались ему за нашу порукую недели делать вправду, насильство и продажи никому не чинить, разбойников и воров оговаривать людей по недружбе не научать, колодников и воров не отпускать, бессудные и правые грамоты давать, а истцов и ответчиков не волочить, с записями людей своих и племянников не посылать, и с приставными неписьменных ездоков не посылать же, корчмы, зернщиков, подписчиков и всяких лихих людей у себя не держать, и лихих дел никаких не делать. Сконченных дел истцовы иски и барские пошлины править безволокитно, истцовы иски отдавать истцам, а судных дел пошлин не красть. Да праве пошлины у себя не держать, отдавать в царскую казну. А станет он делать не так, как в этой записи писано, то на нас, на поручниках, царская пеня, что государь укажет, истцовы иски, царские пошлины, и наши головы в его голову, и наше имение в его имение. Грозя наказанием корыстолюбивым судьям, новый судебник заключает в себе меры и против ябедничества. По городам наместникам посадских людей судить, обыскивая их по имуществам, промыслам и по размету.